Глава 96. Здравствуйте, господин Потель. Меня зовут Томохиро Окамото. Я из Министерства транспорта Японии. Это мой помощник Ацуро Чиба. Мы хотели бы расспросить вас о крушении судна Цимцум, на котором вы были пассажиром. Можно ли с вами побеседовать? Да, конечно. Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Ну, Ацуро-кун, вы в этих делах новичок, так что слушайте внимательно и учитесь. Да, Окамото-сан. Запись включена? Да. Хорошо. Ах, как я устал. Для записи. Сегодня 19 февраля 1978 года. Дело номер 250663 об исчезновении сухогруза Цимцум. Вам так удобно, господин Потель? Да, спасибо. А вам? Нам очень удобно. Вы что, прямо из Токио? Мы были в Лонг-Бич, это в Калифорнии. Приехали оттуда на машине. Хорошо прокатились. Замечательно. Прекрасное путешествие. А вот у меня было ужасное путешествие. Да, мы говорили там с полицейскими и видели шлюпку. Что-то есть хочется. Хотите печенье? О, да. Вот, пожалуйста. Спасибо. Не за что. Это всего лишь печенье. Итак, господин Потель, не могли бы вы рассказать нам, что с вами произошло, и как можно подробнее? Конечно, с удовольствием.